Приложение. Психологические проблемы личности в философской, художественной литературе, жизнеописаниях, дневниках и прочее. Среди многих отличий психологии от естественных наук можно особенно выделить одно. Оно касается источников и способов приобретения знаний. Когда учащийся обращается к изучению физики, у него уже имеется достаточный для начала эмпирический опыт, представление о пространстве и времени, действиях сил, свете, теплоте. Дальнейшее развитие этого опыта, знакомство с новыми физическими явлениями, происходит в основном в рамках науки и с помощью ее методических средств. В математике это выражено еще сильнее, на основе немногих фундаментальных представлений о числе, количественных отношениях, геометрических формах изучающей, входит в огромный мир математики, приобретая все новые и новые знания о его свойствах, оставаясь внутри него. В отличие от этого, начинающий психолог, особенно если он молодой человек, располагает очень незначительным и, пожалуй, очень односторонним жизненным психологическим опытом. Попросту говоря, он еще мало знает людей, жизнь и самого себя. Надежда же, что научное психологическое знание может восполнить дефицит этого опыта, обычно не оправдывается. Возникает опасность формально усвоения научных понятий, положений, закономерностей. Вместе с тем, ни одна другая наука не располагает таким богатым фондом сведений и наблюдений, каким являются для психологии памятники письменной культуры, произведения художественной литературы, жизнеописания, документы и тому подобное. В них зафиксировано бесконечное многообразие человеческих судеб и реальных психологических проблем, результатов экспериментов, которые поставила сама жизнь и которые никогда не могли быть воспроизведены в психологической лаборатории. Таким образом, каждый начинающий психолог, да и не только начинающий, должен постоянно помнить об этом золотом фонде психологии и максимально использовать его для расширения своего жизненного опыта. Подбирая тексты приложения, мы и пытались показать на отдельных примерах ту действительность, которая оказывается предметом научного анализа в работах, помещенных в основных разделах хрестоматии. Наша задача облегчалась отчасти тем, что многие выдающиеся психологи постоянно обращались к примерам из литературы и жизни, чтобы проиллюстрировать, а иногда и развить свои теоретические представления. Таким образом, мы смогли воспользоваться ссылками, комментариями, а иногда и развернутым анализом, содержащимся в работах известных психологов А.Ф. Лазуровского, А.Н. Леонтьева, Г. Олпорта и других. Все тексты снабжены вступительными заметками составителей. Трудно перечислить все психологические проблемы, к обсуждению которых могут быть привлечены материалы приложения. Назовем лишь некоторые из них. Это проблемы уровня развития личности, свойств и типов личностей, процесса самопознания личности и функции ее высшей инстанции сознательного «я», кризисов в жизни личности, проявления личности в экстремальных условиях. Излишне говорить, что за пределами приложения – осталось гораздо больше ценных для психолога текстов, чем в него могло попасть. Нам остается лишь надеяться, что помещенные здесь отрывки помогут читателям в их самостоятельном поиске замечательных образцов проникновения в психологию личности, рассеянных в человеческой культуре. Приложение составлено Ю. Б. Гиперрейтер. Ей уже написаны комментарии к текстам. Статья Г. Олпорта, которой мы открываем приложение, может рассматриваться как своеобразное предисловие к этому разделу. В своей статье Олпорт поднимает ряд важных, а порой и острых вопросов. Главный из них – вопрос об отношении психологии и психологов к художественной литературе. Есть ли чему научиться психологу у мастеров художественной литературы? Положительно отвечая на этот вопрос, автор перечисляет уроки, которые преподносит художественная литература психологии. Они касаются приемов тонкого психологического наблюдения и описания, понимания конкретной личности в ее целостности, стойкого интереса к ее индивидуальности и так далее. Горьким упреком в адрес некоторых профессиональных психологов звучат слова Олпорта о том, что они, кавычки, «никогда в действительности не видели индивидуума и надеются, что никогда его не увидят», кавычки закрыты. Широкую известность приобрела критика Олпортом бездумного применения математических методов. Вместо того, чтобы пытаться, как это делают писатели, понять внутреннюю связанность, логику характеров, психологи слишком часто ищут безопасное убежище в чащобах статистической корреляции. Вместе с тем, психология, как наука, располагает целым рядом преимуществ в исследовании личности. И пусть ее успехи пока не так велики, но зато они более надежны и фундаментальны. Большое воспитательное значение имеет заключительная рекомендация Олпорта молодым психологам. Он советует как можно больше читать романов, драм и биографий. Ну а не психологам очень не повредит чтение психологических работ.